Глаза Виргинии потускнели от слез, и она закрыла лицо руками. — Вы говорите о саде смерти? — прошептала она. — Да, смерти. Смерть должна быть прекрасна. Лежать в мягкой темной земле, чтоб над головой качались травы, и слушать молчание. Не знать ни завтра, ни вчера, забыть время, простить жизнь, познать покой. Вы мне можете помочь. Вы можете открыть мне врата в обитель смерти, ибо с вами всегда любовь, а любовь сильнее смерти. Виргиния вздрогнула, холодная дрожь пронизала ее, и на несколько мгновений воцарилось молчание. Ей казалось, будто она в каком-то ужасном сне. Потом снова заговорил дух, и голос его был похож на вздохи ветра. Вы когда-нибудь читали то старинное предсказание, что начертано на окне в библиотеке? — О, часто! — воскликнула девочка, поднимая голову. — Я его хорошо знаю. Оно написано странными черными буквами, и так трудно прочесть его. Там всего только 6 строк. Когда златокудрая дева склонит уста грешника к молитве, когда сухое миндальное дерево зацветет и малый ребенок заплачет, тогда затихнет весь наш дом, и покой сойдет на Кентервилла. Но я не понимаю, что означают эти слова. — Они означают, — сказал он печально, — что вы должны оплакать мои прегрешения, так как у меня самого нет слез, и помолиться за мою душу, так как у меня самого нет веры. И тогда, если вы всегда были добрый, любящий и хороший, ангел смерти смилуется надо мной. Вы увидите ужасные чудовища во тьме, и злые голоса станут шептать вам на ухо, но они вам не причинят вреда, так как против чистоты ребенка злые силы ада бессильны. Виргиния ничего не ответила, и дух в диком отчаянии стал ломать руки, глядя вниз на ее златокудрую головку. Вдруг, бледная, со странно светящимися глазами, она встала. — Я не боюсь, — сказала она решительно, — и я попрошу ангела помиловать вас. С еле слышными криками радости встал он с места, взял ее руку и, склонившись к ней, поцеловал ее по старинному обычаю. Пальцы его были холодны, как лед, а губы жгли, как огонь, но Виргиния ни на минуту не поколебалась, пока он вел ее через полутемную комнату. На поблекших зеленых гобеленах были вытканы маленькие охотники. Они затрубили в свои украшенные кистями рога и крошечными ручками манили ее назад. «Назад, маленькая Виргиния!» — кричали они. «Назад!» Но дух схватил ее крепче за руку, и она закрыла глаза. Отвратительные звери с хвостами ящериц и выпученными глазами смотрели на нее с резной рамы камина и шептали: «Берегись, маленькая Виргиния, берегись! Быть может, мы никогда больше не увидим тебя!» Но дух скользил вперед все быстрее, и она ничего не слышала. Когда они дошли до конца комнаты, он остановился и прошептал какие-то слова, которые она не могла понять. Она открыла глаза и увидела, как стена медленно растаяла, словно мгла, и за ней открылась огромная черная пещера. Холодный ветер окутал их, и Виргиния почувствовала, как кто-то потянул ее за платье. «Скорее, скорее!» — крикнул дух. «А то будет слишком поздно!» Не прошло мгновение, как деревянные обшивки стены закрылись за ними, и гобеленовая зала опустилась.